Глава сороковая. Вика Волобуева. Является ли дохлый воробей предметом взятки? Да он издевается. Покосилась на невозмутимого Магомаева. Тот даже бровью не повел, спрашивая, все ли мне вопросы понятны. Вот и что делать? Нет, ну не вантус в причинном месте и на том спасибо. Но дохлый воробей... Села за парту. Сессия. Последний и самый любимый экзамен. Мы даже не знали, что такие бывают. А вот как водится, случилось. И, естественно, с самым лучшим и самым любимым преподавателем за эти 3 года. Даже не верилось. Я оглянулась. Бледная, исхуднувшая Фальцева уже строчила план ответа. Без живота было очень странно ее видеть. Она родила почти что месяц назад. Хорошо, быстро, без осложнений. И, слава богу, все там у нее и сыночка хорошо. Ильей назвали. Илья Макарович. Звучит в стиле, который одному Сохину понятен. Ну и Фальцевой. Хоть фамилию поменяла. Но разве можно выгнать из нее то, что прилипло намертво? Наверное, уже нет. Прочитала первые 2 вопроса, опуская 3-ю странную задачку. Потом решу, что с этим дохлым воробьем делать. Пока строила план ответа, который так или иначе уже крутился в голове, вспоминала выписку Сохиных. Это было после свадьбы 2-е такое масштабное мероприятие. Всей толпой с шариками и радостными воплями встречали сына нашего полка, то есть 301-й учебной группы. А как только он родился, Макар собрал нас всех в ресторанчике небольшом, и там мы отмечали появление нового гражданина нашей страны – сына. Я же все вспоминала свою сестру и ее аборт. Сравнивала, хотя это было совершенно не к месту, думала про то, что мы всего этого лишились. Наверное, тогда меня и стало отпускать. Нет племянника или племянницы, но хоть так есть малыш. Ребята его еще не показывали. Приметы плохие, все такое – ребятам не сладко пришлось. Выглядели они хреново, не высыпались, но учебы никто не отменял. Фальцевой, теперь уже Сохиной, шли навстречу. Поэтому она сдавала все экзамены 1-е и убегала к ребенку. Там вроде к ним, Макар говорил, должна его бабуля подъехать. И станет полегче. Мы сидели пыхтели над заданиями. Вопреки подколкам сестры, я все-таки смогла собраться и сдала сессию намного лучше предрекаемого результата. Она так и сочилась ядом. А все из-за того, что родители тогда пошли мне навстречу и разрешили воспользоваться нашей дачей для празднования свадьбы Сохиных. Мне кажется, это стало последней каплей для нее. Потому что ей никогда ни разу не разрешали там тусить ни со мной, ни одной, ни в каких других вариациях. Это была запретная территория, а тут целая свадьба. Я до сих пор не знаю, как мне удалось их убедить. Наверное, я просто пришла и сказала все как есть, без ужимок и утаивания. Они переглянулись тогда и дали добро. Ника такую истерику им закатила из-за этого. Тем не менее, на следующий день они приняли от меня дачу в идеальном состоянии. Мы все утро с девчонками убирали. Парни тоже были. Сохин, Василек и, на удивление, Сема. Он сказал, что нефиг было всем остальным бухать. А он, как истинная звезда, держал себя в руках весь вечер. И смех, и грех. В общем, как-то после свадьбы мне стало спокойнее, что ли. Появились силы на зубрежку. Да и Копылова меня подтянула немного. Я ее попросила натаскать по процессу. А она взяла и полностью ко всей сессии вместе со мной подготовилась. В итоге у меня пока равенство по оценкам с сестрой. Хотя, если мне Магомаев 5 поставит, у нее-то 4 вышла. Но этот дохлый воробей, что с ним делать? Народ уже пошел отвечать. У нас через несколько дней уже практика. Прям сразу с места в карьер. Я вроде иду туда же, куда Настя и Диана. Там же сестра тоже будет. Посмотрим, что к чему. Василек справа сигнализировал, что хочет быть в 1-й пятерке последним. Я жестами забила себе четвертое место. Фальцева уже рвалась и явно сидела положенные полчаса из последних сил. Вот неугомонная. И не скажешь, что молодая мать. Походу, у нее реально появилось еще одно увлечение, которое она любит столь же страстно, как учебу. Даже с экзамена по процессу сбежала. У нас, кстати, его не все сдали. На второй круг пошли Василек и Коптев. Но вроде у парней имелись подвязы, и все должно было закончиться хорошо. По крайней мере, Маркевченко донесла, что реальные проблемы будут в третьей группе, и, как ни странно, у Добкина. Он залупился с преподом на последнем семинаре до такой степени, что тот его даже выгнал с пары. Это нонсенс. Мы все ожидали, что Копова уже заберут в его суд, но нет. Настя даже сказала по секрету, что Копов упоминал, что отчислит у Добкина, ибо такого хамства он в свой адрес терпеть не намерен. Мы все с нетерпением ждали окончания этой битвы, ибо подвязы у Миши были более чем серьезные. Обычно на таком уровне вопрос про отчисление решался начальником института. В общем, свадьбы свадьбами, роды родами, а курсантские будни никуда не делись. Они просто притаились тихонечко так, без палева. Наконец-то преподаватель дал знак к ответу, и Фальцева вскочила как ошпаренная. Магомаев даже усмехнулся. Тут все были в курсе ее материнства, но относились по-разному. Кто-то с пониманием и сочувствием, женщины в основном. Кто-то со снисхождением, мол, все понятно, еще одна дочка. Кто-то просто нейтрально. Вот преподаватель по уголовке явно был из последних. Он спокойно выслушал ее ответ, не стал валить очевидно знающую едва ли не больше него Веронику и отпустил с миром. Одно жалко, ее ответ занял от силы минут 7 вместо привычных 20-30. Но и тут Магомаев проявил сдержанность и понимание. Замешкался и сказал, что ему там надо что-то срочно заполнить, а потом уже минут через 20 пригласил Коптева. Тот вытянул первую пятерку и на радостях даже не подумал про то, что терпеть ее не может. Теперь вот мучился. На тройку. После него шла Маркевченко, а после уже вызвали меня. Уверенно оттарабанила два вопроса. Ни единого замечания, парочка уточняющих моментов, и вот мы перешли к задаче. Зачитала. «Является ли дохлый воробей предметом взятки?» Уставилась на Магомаева, тот на меня. Повисла пауза. Задач с подковыркой было много, процентов 40. Это личного изобретения случаи из практики, описанные друзьями и сослуживцами преподавателя. «И? Ваш ответ, Волобуева?» «Да что ж такое? Я в душе не знала, какой ответ!» Покосилась назад. Там уже сидела Копылова и крутила в руках часы. Красивые такие. Ей Литвин подарил. Диана уже все уши прожужжала, что они там какие-то крутые, брендовые, дорогущие. В голове вспышкой возникла догадка. Повернулась к преподавателю. Осторожно, нащупывая реакцию на мой ответ, сказала. «Смотря какой». Судя по всему, Магомаеву мой ответ понравился. Он лукаво улыбнулся. Он никогда не валил курсантов специально, помогал и вытягивал истину из нас в своем фирменном, одном ему подвластном виде. «Тепло, Волобуева. Но ответ на ваш вопрос содержится в условии. Воробей дохлый». Народ заржал. Я же прям думала. И придумала. Ах, была не была, этот странный азарт обойти сестру. Поставить точку в сессии стал для меня чем-то очень важным и необходимым здесь и сейчас. Выпалила. Если он имеет стоимость, то, скорее всего, да. Просто не знаю, как его оценивать. Правильно, товарищ курсант. Взяткой может являться любой предмет, если он имеет стоимость, даже если это дохлый воробей. Восхищен, сражен. И вообще, это свеженькая задача, и пока вы первая, кто достаточно точно подошел к ее сути. Зарделась, а преподаватель уже выводил мою отличную оценку. можно было выдохнуть, чему я оказалась весьма рада. Вышла из аудитории, попадая в объятия остальных. «Ну, как там? Какие вопросы?» «Блин, вот Коптев, зараза, не захотел меняться местами. Я еще только через одного захожу». Диана заламывала руки в нетерпении. Олег маячил позади нее, оберегая и явно с подтекстом говоря всем своим видом, что между этими ребятами что-то изменилось. Нет, это не про то, что они теперь вместе в классическом понимании. Но все же не так, как раньше. Я улыбнулась, расставила руки, призывая к тишине, и просто сказала: «А вы знали, что дохлый воробей может являться предметом взятки?»